проще сразу его уничтожить», — быстро произнес Аластер, направив на стол посох. «Для гарантии. Простой путь не всегда самый лучший», — возразил директор, извлекая свою палочку и начиная делать пассы над медальоном. «Уничтожив его, мы ничего не узнаем. Если это фальшивка, а настоящий крестраж хранится где-то в лаборатории Слизерина в подземельях, то мы лишь успокоим себя ложной надеждой, не устранив проблему. Нет, если уж мы получили столь ценную подсказку, пользоваться ей нужно осторожно и только наверняка. Поттер может знать больше», — заметила МакГонагалл, наблюдая за его манипуляциями. «Если вы правы и он действительно видел все то же, что и этот маньяк, он мог видеть и эти крестражи, или хотя бы намеки на то, где они лежат и как выглядят. Нам остается лишь ждать, когда он начнется», — заметил директор, не прекращая своего занятия. «И все расскажет сам», — продолжил вместо него Блэк. «Не знаю, какие у вас планы, но я очень рекомендую не лезть мальчишке в голову. После нескольких месяцев наедине с этим психом повторение подобного может его просто сломать, а любые сведения, которые там хранятся, не стоят его жизни и рассудка. Нам остается только ждать», — повторил Дамблдор. «Сейчас у Тома будет преимущество во времени, и мы не знаем, насколько большое. Нам даже неизвестно, есть ли у него еще сообщники, на которых он мог бы положиться, или нам достаточно лишь найти и уничтожить оставшиеся крестражи». И кстати, по поводу сообщников, Блэку вдруг пришла в голову очень нехорошая мысль. «Как глава Визингамота, не подскажете, можно ли убрать из любого доступа адреса в обычном мире нескольких маглорожденных? Не из открытого, а вообще из любого, просто стереть все. У Ридла остались сообщники в министерстве, и не на самых последних должностях, я это гарантирую. Барти и Питер имели с ними дело еще год назад, и если теперь он захочет отомстить тем, кто лишил его столь выгодного положения и лишние попытки на воскрешение». «Трое маглорожденных, так?» — уточнил директор, быстро глянув на пергамент из лазарета. «Я посмотрю, что удастся сделать». Она проснулась около полудня от собственного крика. Старое кольцо на безымянном пальце, казалось, прожигает кожу, врезается в кость под ней, замораживает кровь и отправляет через все тело волны смертельного яда. Безобидное и неопасное на вид украшение словно билось в судорогах и пыталось передать хотя бы часть своих страданий нынешней хозяйке. Хотя даже магические кольца редко способны на подобное, однако это было по-настоящему особенным, во всех возможных смыслах слова. Когда эта чудовищная вспышка боли прекратилась так же резко, как и началась, ведьма осознала, что лежит на полу спальни, судорожно вцепившись в старинное кольцо на левой руке, ее единственное украшение в данный момент, однако его она не согласилась бы обменять на любые, самые дорогие и самые могущественные магические драгоценности. В тот же момент она почувствовала приступ паники, от которого захотелось кричать в голос. Это кольцо, по сути, было частью ее господина, и значит, если оно испытывало подобную боль, то, возможно, и он теперь. Не дав себе закончить эту ужасную мысль, она подняла левую ладонь к лицу, прижала к щеке, коснулась истертой золотой поверхности, словно прислушиваясь к нему, и облегченно выдохнула, совершенно искренне улыбнувшись и даже рассмеявшись, негромко и хрипло. Кольцо не было мертвым, как обычные магические украшения. В нем все еще чувствовалась сила, чувствовалось чужое присутствие, чувствовалась жизнь, если можно так сказать. Оно все еще было живым, а значит, и он тоже жив, несмотря ни на что. Беллатрикс, возник в ее сознании четкий голос, пришедший извне. Пусть и почти лишенный эмоций, но для нее он звучал почти так же, как 15 лет назад. «Ответь мне». «Да, мой лорд», произнесла она вслух, зная, что ее услышат. Поняв, что вести разговор, лежа на полу, будет просто оскорбительно, она начала быстро подниматься на ноги. Насколько позволяло истощенное и ослабленное после многолетнего заключения тело, по крайней мере, не просто так она ведь уснула в полдень прямо в одежде. В Азкабане даже сон без висящих над головой дементоров был чрезвычайно редкой роскошью, и потому режим сна у нее был сбит совершенно, потеряв зависимость от времени суток. Со временем это должно пройти, но пока лучше уступать себе, восстанавливая силы. Однако сейчас она все-таки встала, ведь при личной встрече подобная слабость не послужила бы ей оправданием, не считала она это причиной не проявить уважение и сейчас. Наши планы изменились. Мальчишка смог освободиться, более того, наши враги уничтожили мой крестраж, не убив его при этом. Потому лицом к лицу мы теперь встретимся не скоро, пока же придется держать связь подобным образом. А тебе нужно уходить. Я не знаю, когда очнется и заговорит этот сопляк, через час или через месяц, но он знает о тебе, об этом месте, о наших планах, а значит, ты в опасности, и это кольцо тоже. Ты уже должна была почувствовать, что на одном крестраже они не остановятся. Все понятно, могу ли я узнать, кто посмел, мой лорд? С плохо сдерживаемой яростью, спросила она. Похоже, Дамблдор решил доказать, что его пока рано списывать со счетов. Но, возможно, старик действовал не один. Сейчас не время, позже. Помнишь, о чем мы говорили? Теперь, пока мы не найдем для меня подходящую оболочку, общаться будем через крестраж, разговор этот в любом случае не последний. Сейчас ты должна обезопасить себя. Собери все необходимое, выбери подходящее место, потом уходи. Только оставь пару сюрпризов нашим будущим гостям, на это тебе хватит сил, даже не сомневайтесь, мой лорд, горячо заверила Лестрейдж, поглаживая кольцо тонким бледным пальцем. Ее руки все еще были в ужасном состоянии после проведенных в камере лет, болезненная худоба, следы обморожений, ссадины и несколько сорванных ногтей от того, что она колотила руками по каменным стенам во время очередного визита дементоров, только бы немного притупить кошмар обычной болью. Всего за неделю даже магия не могла все исправить, да ведьма и не слишком-то старалась. Восстановить боеспособность, вернуть телу прежнюю силу и подвижность, вновь взять свою магию под контроль, сейчас это было куда важнее, чем заботиться о внешности. Она ведь не проводит свободное время, расслабляясь на курорте, она вновь на службе, как и раньше, а значит, незначительные мелочи могут подождать. Уверен, фантазия тебе не изменила, главное, не переусердствуй, произнес в мыслях Волдемарт, заставив ее одновременно испытать и гордость от похвалы, и восторг от проявления заботы. Господин в первую очередь подумал о том, как дать ей возможность спастись, он волновался о ней и ее безопасности, а не о ком-то другом, и она была за это искренне благодарна. Тем временем он добавил, мы продолжим разговор позже, мне нужно многое обдумать. Поторопись, твое выживание и свобода сейчас важнее поры убитых Авроров. Слушаюсь, мой лорд, воскликнула она, но ответа уже не последовало. Медленно опустив левую руку, Беллатрикс, словно в первый раз, осмотрела убранство спальни, к которой так и не успела привыкнуть. Провела ладонью по шелковому занавесу у кровати, словно опасаясь, что тот исчезнет. Макгловская работа, как и все вокруг, но достаточно тонкая по меркам этих дикарей и не совсем уж безвкусная, видимо, кто-то из них все-таки способен вести себя почти по-человечески, обустроив свой дом, как подобает. Прошла неделя с тех пор, как она оказалась на свободе, но до сих пор раз за разом возникал страх того, что все это нереально, просто очередной кошмар, что она вот-вот вновь очнется на сыром каменном полу в своих лохмотьях, что и этот особняк, и новое платье, и даже голос ее господина в голове и его дар, всего лишь галлюцинации. Тряхнув длинными спутанными волосами, привести которые в порядок тоже не нашлось пока времени, ведьма достала свою новую палочку и шагнула к двери, довольно улыбнувшись. У нее был способ лишний раз удостовериться, что все вокруг реально. В коридоре она обнаружила женщину лет 40, привычно занимающуюся уборкой, горничную, работающую в этом доме. Макглу, само собой, и убиралась она руками, как и подобает этим примитивным дикарям. Один короткий взмах, давным-давно отработанное до идеала парализующее заклинание, не требующее слов, затем еще несколько, поддержавших тело и беззвучно опустивших его на ковер, чтобы не привлечь внимания. Знакомое ощущение собственной магии, собственной силы, оно было слишком реальным в каждой мелочи, чтобы оказаться галлюцинацией. Довольно улыбнувшись, ведьма перешагнула через неподвижное тело и направилась дальше. Палочку она убирать не стала. Для нее все это началось 8 дней назад, когда после очередного визита дементоров к камере подошел буквально трясущийся от страха охранник вместе с одной из заключенных. Судя по относительно здоровому виду и довольно новой арестантской робе, провела неизвестная ей девушка, кажется, едва закончившая школу, в заключении не больше года, самое большее 2. Но ей этого оказалось достаточно, во взгляде никаких признаков разума уже не осталось, она послушно выполняла команды, но не осознавала ничего вокруг. Охранник вдруг передал Беллатрикс через решетку письмо и отвернулся, словно не желая видеть, как как она будет читать. Когда ведьма с трудом, помогая себе зубами, разодрала конверт и с трудом разобрала текст короткого послания, то впала в настоящий ступор. Она сразу поняла, от кого это письмо, и помимо нескольких намеков, которые кроме них двоих никто не смог бы понять, там был однозначный приказ делать все, как говорит принесший это письмо человек, и она послушалась сразу же, даже хотя первой его командой было раздеться. На самом деле он просто заставил ее поменяться одеждой с сумасшедшей девушкой, после чего им пришлось выпить оборотное зелье, приняв облик друг друга. Что странно, обезумевшая ведьма и заказавшаяся у нее фляги сделала глоток сама, словно по чьей-то команде. Дальше все уже было очевидно, хотя Беллатрикс не могла поверить в то, что это происходит именно с ней. Путь к выходу, пакет с незнакомой, дешевой и безвкусной одеждой, чужая волшебная палочка, а затем свежий воздух и путь к площадке за границами барьера. Эту девушку сегодня освобождали, видимо, ее срок был невелик, а преступления не шли ни в какое сравнение с тем, что приписывали Беллатрикс Лестрейдж. После 14 лет в окружении дементоров, в таких количествах пьющих из узников не только эмоции и жизненные силы, но и всю успевающую скопиться магию тоже, сама аппарировать она бы не смогла, однако охранник перенес ее в незнакомое место. Кажется, какой-то лес или парк, судя по далекому гулу, должно быть окраина Макгловского города. Беллатрикс едва держалась на ногах, и о чем говорили охранник и ожидающие их незнакомец она практически не слышала. Лишь поняла, что этого человека ее сопровождающий боится намного больше, чем ее, а это немало значило даже сейчас. После того, как охранник торопливо аппарировал, незнакомец первым делом протянул ведьме волшебную палочку. Не ее собственную, та, вероятно, до сих пор хранится под замком в отделе правопорядка. Однако очень похожую внешне, да и сделанную, судя по тому, каким знакомым показалось прикосновение к ней, из того же орехового дерева. Вряд ли работа Ливандера, того можно пытать, но не заставить сделать две одинаковых палочки. А значит, индивидуальный заказ от кого-то, кто хорошо ее знал до заключения. После чего человек просто взял ведьму за руку и вместе с ней аппарировал сюда, в двухэтажный особняк на окраине Хандутона. Беллатрикс понятия не имела, где это, а волшебник лишь коротко бросил городишко на севере Англии, не став ничего уточнять. Несколько слуг Макглов, судя по бессмысленным взглядам прочно взятых под империя, он просто проигнорировал как пустое место. Как позже выяснилось, они получили всего пару приказов, что уменьшало риск бунта и увеличивало срок действия заклинания. Простецам всего лишь были отданы две команды: воспринимать их как свою хозяйку и ее сына, которых уже несколько дней, как не было в живых, а также не удивляться любым их странностям. Для всего остального и без магии было достаточно вбитого в них подчинения и привычки выполнять приказы беспрекословно, что сейчас играло на руку новым гостям особняка. Всю неделю слуги выполняли работу по дому, обеспечивали Беллатрикс всем, что она попросит, включая новую одежду взамен выданного при освобождении чужого тряпья. Впрочем, кому какое дело до Макглов. Настоящий шок у нее наступил через несколько минут после появления здесь, когда действие оборотного зелья закончилось и в гостиную, где ей велено было подождать разговора, вошел уже не тот же самый высокий волшебник, а подросток, чье лицо знакомо каждому в магической Британии, даже узникам Азкабана. Все-таки развлечений в тюрьме немного, и новых заключенных расспрашивают обо всех новостях, либо те начинают болтать сами. Колдовать она в тот момент еще не могла даже с волшебной палочкой, любимый кинжал тоже пылился где-то в хранилищах Авроров, и сейчас она не могла сотворить магией себе даже его копию. Но ведьма все равно попыталась на едва держащих ее ногах подойти ближе и голыми руками задушить мальчишку, по чьей вине погиб ее господин, а все их дело пошло прахом. Однако она едва сделала пару нетвердых шагов, прежде чем Поттер снисходительно усмехнулся и затем небрежным жестом подвесил Беллатрикс в воздухе, бесцеремонно заломив руки за спину, и это без палочки в 13 или 14 лет, после чего он начал рассказывать. Хэллоуин 81-го. Ловушка в доме Поттеров, развоплощение темного лорда, удержавшие его дух крестражи, медленное восстановление силы, попытка реванша за свое поражение, уже в новом качестве. Квирелл, Локхарт Аллертон, Поттер. Когда лорд отпустил ее, Беллатрикс упала на колени, устыдившись своего порыва причинить ему вред. Поверила она сразу, то, что он говорил, то, Как он говорил, это не мог быть никто другой, перед ней в самом деле стоял ее господин, пусть и в облике того проклятого мальчишки. Хотя сама идея занять его место, темный лорд редко шутил, но его шутки всегда удавались отлично. Правда, минусом его текущего положения было ограниченное свободное время, потому лорд сразу начал излагать то, что сейчас имеет наибольшее значение для его планов. Сначала он рассказал о своих крестражах. Разумеется, наследница семьи Блэк обязана была достаточно разбираться в темной магии, и данная тема была ей знакома, однако не так досконально, как ее господину. Он создал 6 крестражей, один, самый первый, был уничтожен 2 года назад, еще один, внутри Поттера и в данный момент служил якорем, позволяющим господину занять его тело. Позволявшим, напомнила себе Беллатрикс, его больше нет, а никчемная душа этого сопляка вернулась на свое место. Так или иначе, теперь их осталось 4. Один спрятан в школе, еще до 2 ей сейчас не добраться, и что иронично, один из них хранится в ее собственном сейфе на самых нижних уровнях банка гоблинов. Этим нелюдям нет дела до законов волшебников и до их споров, но они крепко связаны с министерством. Снять сумму с одного из своих счетов она, вероятно, смогла бы, но вот самой явиться в банк и пойти к своему хранилищу, слишком велик риск, они могут решить, что отдать ее аврорам выгоднее. Как говорится, ничего личного. 4-й же крестраж сейчас у нее на пальце. Древнее фамильное кольцо темного лорда, которое он неделю назад отдал ей для сохранности. Кроме того, по его словам, крестражи, помимо удержания души в мире живых, имели еще и множество других свойств. Среди прочего они медленно, но неотвратимо подчиняли волю своих хозяев владельцу артефакта, склоняя его к правильному поведению, а в крайнем случае, как несколько минут назад, могли устанавливать прямую связь с ним или даже позволять его духу занять тело, если разум несчастного был окончательно сломлен. Разумеется, Беллатрикс этого не опасалась, и дело не только в сильной воле и владении акклюменцией, она и так охотно исполняла каждый приказ лорда и без колебаний уступила бы место его духу, почтя это за высокую честь. Однако есть предел того, что может сделать один волшебник, даже очень и очень сильный. Если господин воплотится в ком-то другом хотя бы в таком виде, их будет 2, что открывает куда больше возможностей. И это до тех пор, пока они не найдут способ полноценно вернуть его к жизни. Возможности должны быть. Волшебники древности не стали бы изобретать крестражи с учетом всех сложностей и проблем этой магии, если бы у них не было возможности вернуться к жизни вместо бытия бесплотным духом. Но это дело будущего, пока же требовался хотя бы еще один компетентный человек рядом. Это было необходимо в том числе и потому, что больше положиться им пока ни на кого. Самые верные ему слуги или погибли, или в Азкабане без шансов когда-либо освободиться без помощи извне. Те, кто остался на свободе, трусы и предатели. Предавший раз, предаст и снова, веры никому из них больше нет. Потом, когда лорд вернется в своей полной силе, они будут драться за право первыми упасть перед ним ниц и вымаливать пощаду. Но сейчас, пока он в уязвимом положении, кому-то из этих ограниченных болванов, вцепившихся в свои деньги и особняки, может прийти в голову мысль, что если избавиться от своего уже бывшего господина, собственными руками или даже с помощью авроров, то удастся сохранить свою прежнюю жизнь. Беллатрикс была полностью с этим согласна, сейчас доверять нельзя никому, она не могла даже обратиться к родной сестре, не опасаясь предательства, пусть не от нее, Цесси она хорошо знала, но вот в ее муже уже не была настолько уверена. Да, Люциус хорошо себя проявил во время войны, никогда не жалел врага и не колебался, но как только лорд исчез, он сделал все, чтобы только остаться на свободе, пошел на любые сделки и предложил любые деньги. Силвин, Кроу, Нотт верить нельзя никому. Именно поэтому темный лорд, как только получил возможность действовать, приложил все усилия, чтобы освободить свой ближний круг, тех, в ком он не будет сомневаться. Она стала первой, что было очень лестно и одновременно накладывало большую ответственность. Следующим будет Долохов, потом Джаксон. Должны были быть. Эта мысль вновь заставила Беллатрикс разозлиться, ей захотелось что-нибудь сломать или сжечь. Весь аккуратно выстроенный лордом план рассыпался из-за того, что мальчишка в любой момент может рассказать директору или аврорам все. Этого не должно было произойти, не могло произойти, но это факт, и с ним остается лишь смириться. Их вытащить за несколько дней уже не удастся, а сил для атаки тюрьмы снаружи у нее сейчас просто нет. Пока что нет, но всему свое время. Не сдержав эмоций, она резко взмахнула палочкой, разнося какую-то безвкусную вазу со свежими цветами в пыль, оставляя глубокий разрез на стене и сбивая на пол пару картин в тяжелых рамах. Стало немного легче. Снизу послышались неторопливые шаги, внезапный шум привлек внимание. Беллатрикс сделала несколько шагов, остановилась наверху лестницы и сделала знакомый жест. Референт и охранник предыдущей хозяйки особняка, крепкий магл лет 30 на вид, замер, не в силах пошевелиться, после чего завалился назад, ударившись о нижние ступени. Ведьма небрежным движением отодвинула тело в сторону, ближе к центру гостиной, и пошла дальше. Предполагалось, что она здесь восстановит свои силы, потом к ней присоединятся другие, прежде чем они примутся за активные действия. Хотя бы десятка самых верных последователей вполне хватило бы, чтобы склонить на свою сторону колеблющихся, внушить страх сомневающимся, после чего уже через год можно было взяться за восстановление пожирателей в прежней силе и прием новых бойцов. Но сейчас это уже не более, чем мечты. Ей придется действовать одной, и для начала следует озаботиться укрытием и местом, где можно будет безопасно тренироваться, приводя себя в прежнюю форму. Самым лучшим местом было бы убежище Блэков на Гримо, однако там сейчас обитал ее сумасшедший кузен, у которого хватило наглости замахнуться на пост главы их семьи. Маглолюбец во главе Блэков. Как такое вообще возможно? Но при всем его безумии, Сириус уже почти 2 года на свободе, и она в своем жалком состоянии ему пока не ровня. Значит, придется что-то изобретать. Возможно, вновь скрываться среди маглов. Все же магический мир довольно тесен, и имя Беллатрикс Лестрейдж там до сих пор все помнят очень хорошо. Ей может не найтись безопасного убежища в Лютном и подобных ему трущобах. С другой стороны, маглы глупы, всего пара простейших заклинаний, на которые у нее даже сейчас хватит сил, и любое из этих насекомых будет готово сделать для своей новой хозяйки что угодно. А Аврора и люди Дамблдора ее в обычном мире искать не станут. При этом, как оказалось, здесь тоже можно найти не такие уж и убогие места, где приличному человеку можно переждать пару недель или месяцев, не перешагивая через кишащих под ногами крыс и не опасаясь подхватить вши от обитателей. С этими мыслями она вошла в просторную кухню и столь же легко парализовала повара, сдержала его падение, не дав рухнуть лицом в раскаленную сковородку, пока что Магдл понадобится ей живым, лишиться его таким образом было бы просто нелепо. Последним, как ведьма вспомнила, был садовник, обычно возящийся с изгородями во дворе особняка. Чтобы позвать его внутрь даже не понадобилось приказа, хватило и повелительного жеста, а там уже ей не стоило усилий обездвижить человека и уложить в гостиной рядом с другим. Однако этого было мало, всего 4 жертвы, на многое не хватит, особенно учитывая ее нынешние возможности. Беллатрикс даже вновь открыла дверь в надежде увидеть поблизости подходящих людей, которым можно отдать несложный приказ при помощи магии, случайного прохожего, носящихся по округе детей, какого-нибудь желающего поболтать соседа. Однако улица была пуста, сама же отходить далеко от особняка она не рискнула, когда неизвестно, в какой момент и откуда ждать нападения. При помощи палочки, создав из ничего привычный посеребренный кинжал, ведьма начала размышлять над предстоящей работой. Одна ловушка в спальне, на 2-м этаже, еще 2, на 1-м, и последнюю стоит разместить в подвале. В конце концов, у Авроров остается этот стереотип, что темные волшебники всегда обязаны прятать свои секреты в самом дальнем углу жуткого подвала. Умные люди их на этом и ловят. Нужно подготовить все, а потом уходить от парации как можно дальше, лучше несколько раз подряд, ведь предосторожностей много не бывает. Жаль, не удастся самой посмотреть на фейерверки, но сейчас чем-то придется пожертвовать. А еще она успела услышать от господина, что за прошедшее время ее племянница, мерзкая полукровка и дочь предательницы крови, стала Аврором. Забавно, если именно она будет в той группе, которую пошлют проверять убежище Беллатрикс Лестрейдж, или если еще раньше обо всем узнает Дамблдор и отправит сюда кузена, который у него на побегушках, тоже могло бы получиться неплохо. Вздохнув, ведьма опустилась в кресло, подбросила кинжал и уверенными жестами палочкой заставила вырезать его прямо на толстом ковре цепочки рун для будущей ловушки. Пускай она и далеко не лорд Волдеморт, однако преподать аврорам или прихвостням директора урок практической темной магии готова всегда. Возможно, Альбусу стоило бы взять именно ее на многострадальную должность преподавателя ЗАТИ, чтобы детишки могли практиковаться, защищаясь от своего профессора. Те, кто выживет, не оставшись калеками и не сойдя с ума, перейдут на следующий курс. Беллатрикс засмеялась, довольная идеей. Возможно, когда власть в стране перейдет в их руки, стоит поделиться этой мыслью с господином. Он тоже должен оценить шутку, а возможно, и готов будет воплотить ее в реальность. Глава 53. «И все-таки наша процессия привлекает слишком много внимания», негромко произнесла Грейнджер, оглядываясь по сторонам. На пути к библиотеке сегодня ее сопровождали оба ученика и Лавгуд, так что на них порой оглядывались. «Нам стоит прекратить», без выражения поинтересовался Кайнет, двигающийся справа от нее. Они собрались сразу после восьмого урока, так что он до сих пор был в школьной мантии и держал в левой руке сумку с учебниками и пергаментом. Пальцы правой прижимали к предплечью волшебную палочку, которой можно было бы воспользоваться после одного простого движения. «Нет», вздохнув, признала ведьма. Ей явно было неуютно без собственной палочки, временно конфискованной целительницей, а также без шпаги, пока оставшейся в спальне. Все-таки в ритуале Грейнджер пришлось тяжелее, чем остальным. В итоге назначенная неделя постельного режима закончилась только позавчера, а магией строго запрещено пользоваться еще 10 дней, практически до первого экзамена. А без возможности колдовать она, как и полтора года назад, практически беспомощна. Вот только все те, кто хотел бы с ней поквитаться за реальные или выдуманные обиды, все еще находится в школе и такой возможности бы не упустили. Конечно, из-за постоянного присутствия в школе авроров, чиновников министерства, журналистов и иностранных гостей в этом году большая часть конфликтов между учениками потеряла свою остроту или вовсе затухла полностью. Даже извечный спор Гриффиндора и Слизерина свелся до относительно цивилизованного. Однако это не значит, что стоит ослаблять бдительность, потому что шанс слишком уж хорош, чтобы его упустить даже в нынешней ситуации. В результате за пределами общежития вне уроков ее везде сопровождали участники клуба, иногда в компании младшего Уизли или Дюпри. «Просто мы выделяемся, когда так идем», подумав, добавила она негромко. На взгляд мага, держалась она для своего положения очень хорошо, куда лучше, чем в прошлый раз. Никаких истерик, никаких попыток закрыться где-нибудь ото всех. Из-за магического истощения и травм после комбинации темпорального артефакта и амулета призыва его тоже оставили в лазарете до полного выздоровления. Так что он мог наблюдать, как ведьма первые несколько дней после исцеления самых сложных повреждений и решения проблем с дыханием и сердечным ритмом, просто отсыпалась, практически ни на что не реагируя. После, узнав об ограничениях, она обложилась заботливо принесенными учебниками, а затем бодро, и не теряя хорошего настроения, взялась штудировать материал перед близкими экзаменами. Выписали ее через 3 дня после Мерфи, и теперь практически все свободное от уроков и вечерних факультативов время ведьма проводила в библиотеке, куда ее и приходилось сопровождать. Впрочем, понять это было можно, после месяца выматывающих, утомительных и весьма болезненных тренировок, после недель в постоянном страхе из-за маньяка и психопата поблизости, теперь она просто могла дать себе отдых за любимыми книгами. Меньше всего в ходе ритуала пострадали Люпин и Блэк, отделавшись всего лишь истощением большей части магического резерва. Тейлор отдала даже меньше сил, однако очень сильно перенервничала, оставшись в лазарете на пару дней. Грейнджер пострадала бы куда меньше, если бы просто упала в обморок или выскочила из магического круга, достигнув своего предела, пока еще достаточно небольшого. Однако все усилия Карины и ее собственное упрямство не давали потерять сознание и бросить свое место. В результате негативные эффекты от перенапряженных и перегретых магических цепей копились весь ритуал, и на их полное устранение потребуется куда больше времени, чем несколько минут. Что касается самого Поттера, он оставался в больничном крыле до сих пор, волшебника даже перевели в одну из нескольких отдельных палат. Физические травмы, сломанные кости и последствия извлечения чужих магических цепей, было исправить нетрудно, куда больше опасений вызывало его психическое состояние. Судя по всему, мальчишка сильно переживал из-за того, что Редбл натворил его руками, и теперь потребуется время, прежде чем он сможет вернуться к обычной жизни. Кроме того, по словам Блэка, он весьма охотно рассказывает директору обо всем, что видел за прошедшее время, но это тоже душевному равновесию никак не способствует. Библиотека, что ожидаемо для конца мая, была практически забита студентами даже в такое время дня. Преимущественно, конечно, пятый и седьмой курс, включая иностранцев, но хватало и всех остальных. Потребовалось некоторое время, чтобы в дальнем углу за стеллажами найти свободный стол, однако в итоге они заняли места. Гринджер и Лавгуд на одной стороне, Мерфи и Тейлор, напротив. Это было следствием новой небольшой проблемы. Еще в прошлый четверг, наконец сумев уверенно встать на ноги и набравшись сил, Гриффиндорка вспомнила о своем обещании отомстить, благо в лазарете они в тот момент тоже были только вчетвером. Однако маг предложил взамен в деталях обосновать, почему потребовались столь необычные меры и как эта необходимость обоснована с точки зрения магической теории. Ему удалось заинтересовать ведьму, однако к лекции о трансфере магической энергии между волшебниками через телесные субстанции подключилась еще и Лавгуд, знакомая с местными работами по данному вопросу. И в результате уже после объяснения передачи магии с кровью три ведьмы буквально выгнали Мерфи в другой угол лазарета. Луна на удивление умело выставила заглушающий барьер и дальше продолжила рассказ в одиночестве, при этом не стесняясь пояснять детали по его же инструкции для Карин. Как итог, Гринджер уже неделю старалась постоянно держать словно бы небольшую дистанцию со своей ученицей, не подходя к ней слишком близко, как делала раньше. О причинах сложно было сказать однозначно. Возможно, ее напугала легкость, с которой Тейлор согласилась на подобные крайние меры, возможно, что второкурсница была бы готова зайти дальше, если бы это только помогло учителю быстрее восстановиться и вновь пользоваться магией. В любом случае, маг не утруждал себя подслушиванием их разговора и составлением теории на сей счет, его это не касается до тех пор, пока не мешает планам, как-нибудь и сами разберутся. «Мы с Луной займемся рунами», — сказала Гринджер, извлекая из сумки учебник, пергамент и перья, пока Лавгуд с помощью мистического знака призвала с полок несколько книг по нужной теме. «Вам я советую сосредоточиться на трансфигурации. Со всей этой подготовкой на уроке было немного времени, мы должны все-таки наверстывать упущенное, хотя бы просто повторить весь материал, которого не было на лекциях». Тейлор молча кивнула, Кайнет только пожал плечами. В принципе, совет был достаточно здравым. Общей теорией трансфигурации он уже вполне уверенно владел на уровне старших курсов, однако углубленный разбор конкретных превращений, которые, возможно, придется демонстрировать на экзамене, окажется не лишним. Потому маг встал и направился через пару проходов к дальнему стеллажу за подходящим справочником. Воспользоваться магией было бы проще, и он уже привык ее применять ради подобных мелочей, однако в данный момент имелась своя сложность. Акция, примененная не к объекту в поле зрения, а за счет одного мысленного образа определенного предмета, не выбирает, откуда его переместить, в результате в подобные загруженные дни книги в библиотеке под действием чар каждые несколько минут летали с одного стола на другой. Конечно, если перед этим не закрепить их уже другим заклинанием. В целом, после нескольких лет изучения местной магии Арчибальд мог бы сказать, что именно с добавлением трансфигурации в собственный арсенал у него возникли самые большие трудности. Зелья отличались от знакомых ему эликсиров лишь способом приготовления и конкретными эффектами, но не применением. Заклинания, вкладываемые в предметы или воздействующие непосредственно на цель, требовали, помимо ари, обязательной работы с мистическим знаком, но в остальном не представляли собой ничего необычного. Концептуальные эффекты, манипуляция стихиями, барьеры, ментальные воздействия. Однако трансфигурация являлась странной комбинацией алхимии, производит превращение веществ и материализации, имеет кратковременный эффект, при этом измененный объект также требовал для манипуляции или изменения дополнительных усилий и расхода сил, как и созданные из магической энергии. В результате основные идеи насчет данной дисциплины крутились вокруг создания оружия из подручных материалов, а также получения больших объемов воды, льда и жидкого металла для дальнейших манипуляций, но все это пока была скорее теория. Минус слишком большого объема новых знаний, он просто не мог освоить сразу все, приходилось расставлять приоритеты. И что касается приоритетов и срочности, похоже, некоторое время можно будет посвятить себя учебе и тренировкам, а не выживанию и вопросам безопасности. Он не знал всего, что Поттер рассказал директору, но Блэк поделился некоторыми моментами. К примеру, сообщил о том, что Редбу пытался освободить из тюрьмы своих ближайших последователей, однако успел вытащить лишь Беллатрикс Лестрейдж, кузину Сириуса, и то почти в последний момент. Это добавляло проблем, учитывая ее весьма впечатляющую, по местным меркам, репутацию, однако после дюжины лет в заключении ведьма еще долго не будет представлять значимой угрозы, при этом на ее поиски уже отправлена в Рарат. Уж неизвестно, как именно директор объяснит им источник подобных сведений. Широкой публике о ее победе собираются объявить в июне, после завершения турнира и отбытия иностранных гостей. К тому же есть вероятность, что за месяц ее успеют поймать или ликвидировать, что и вовсе решит проблему. Рассказал Блэк о пророчестве, касающемся Поттера, которое директор до этого скрывал, но Кайнет этой информации большого значения не придал. Он уже доказал, что нанести неупокоенному волшебнику вред можно и своими силами, избранный герой для этого не требуется. Что до самого Риддла, то он охотится за мальчишкой станет в любом случае, хотя бы просто ради мести, вопрос лишь в том, что у него будут задачи и куда важнее. Подробности же по интересующим его вопросам маг собирался узнать у Поттера лично, когда появится возможность, и неважно, хочет волшебник того или нет. С парой книг в руках Кайнет вернулся на место, пробежался взглядом по уже разложенным на столах учебникам, тетрадям и листам пергамента. Затем взял перо и указал на страницу, которую заполняла Грейнджер, пояснив: «У тебя тут ошибка, эта цепочка некорректна. Еще неверно вписаны руны здесь и здесь, а в седьмой строке вон там стоят два знака вместо одного. Как-то на тебя не похоже, это же элементарные ошибки». Лавгуд, тоже взглянувшая на пергамент, согласно кивнула. Затем быстро начала перепроверять собственную работу. А Гринджер сначала смутилась, затем хотела что-то возразить, а потом вдруг отмахнулась и произнесла почти легкомысленно: «Это всего лишь руны. Такого задания, скорее всего, даже и не будет, это факультативный материал. А вот здесь правильно написано, я просто перепутал один знак». «Всего лишь», — повторил маг, удивленно склонив голову набок. «Если так подумать, он и впрямь замечал подобные странности в последние несколько дней. Подобное легкомыслие. Учитель, честное слово, я тебя не узнаю. Экзамены за год меньше, чем через 2 недели, а ты отмахиваешься от мелочей и надеешься на удачу. Слушай, Джеймс, после того, что мы сделали недавно, это ведь была сложнейшая магия. Практическая ритуалистика, применение глифов, призыв и подчинение духов, экзорцизм, использование накопителей и фокусировщиков магии, защитные чары жуткой сложности, заклинания исцеления всех видов, море энергии, десятки страниц расчетов, точный контроль». Она взмахнула руками, словно не хватало слов выразить весь масштаб произошедшего. Тейлор смотрела на нее с восхищением, Лавгуд только негромко вздохнула. Она тоже хотела увидеть своими глазами все, что готовилось так долго, но понимала, что там не могло быть лишних людей. Гринджер продолжила, небрежно указав на учебники: «Половину из этого вообще в школе не проходит, и после этого необходимость просто показать учителю действие акция, устойчиво удержать противо или превратить груду железного лома в гору подушек, это уже не серьезно, слишком просто, не составит усилий». «Все понятно, обычное головокружение», — произнес он снисходительно, понимающе улыбнувшись. Ответ нашелся быстро. «Нет, я вполне неплохо себя чувствую», — заверила его Гринджер, покачав головой. «Ни боли, ни головокружения уже 3 дня не было». «От успеха в головокружении», — пояснил маг, наблюдая, как ее растерянность сменяется недовольным выражением. Рядом Карин едва слышно проворчала что-то нелицеприятное в его адрес. «Это случается. Скоро должно пройти. Хочешь сказать, после всего, через что мы прошли, после того, как нам пришлось иметь дело с одним из самых опасных волшебников в стране, я не имею права хотя бы немного расслабиться? Это не вопрос права, обучение здесь добровольное, ты имеешь право вообще ничего не делать, если захочешь, чем многие и пользуются. Это вопрос желания. Чего ты хочешь?» «Да, мы проделали большую работу, не стану спорить, но это всего лишь один ритуал. Духов можно призывать, чтобы они охраняли местность, чтобы заточить их в артефакт. Чтобы отомстили врагам есть множество самых разных вариантов. Я не говорю обо всем остальном, что собрано здесь». Маг обвел рукой окружающие их стеллажи с тысячами книг. «Десятки дисциплин, сотни направлений магии, тысячи формул, рецептов и ритуалов. Думаю, еще найдется чем заняться, несмотря на те успехи, которых мы уже достигли, с сарказмом закончил он. И это не упоминая все то, чего здесь нет, задумчиво добавила Лавгуд, окинув полки с различными томами рассеянным взглядом. Некоторые говорят, что самые сильные и сложные заклинания вообще не принято было доверять пергаменту и бумаге, передавая только на словах между доверенными членами семьи. Но, увы, так уже лет 300 никто не делает, а ведь красивая традиция была. Однако книги, которых осталось всего несколько экземпляров на всю страну, скорее всего, пылящихся где-нибудь на темном чердаке в давно брошенном поместье угасшего рода, окруженном чарами защиты и скрытности, такие и в самом деле существуют. Да, да, книга была написана во времена, когда кровь лилась ручьями, эту же кровь использовали вместо чернил. Луна, ты слишком любишь легенды и приключенческие романы, по-моему, недовольно покачав головой, произнесла Гринджер. Затем вновь перевела взгляд на Мерфи и сказала, «Я понимаю, что ты хочешь сказать. Не почивать на лаврах, не считать себя равной Моргане, не останавливаться на достигнутом. Прикладывать усилия, чтобы оставаться лучшей. Так, нет ничего особенного в том, чтобы быть лучшим. Скорее, это естественное положение вещей, которое нужно просто поддерживать. Знаешь, как грязнокровка ты был куда более приятным парнем, Мерфи», произнесла Карин негромко, самодовольным, но не до такой же степени. «Ладно, не будем тратить время на разговоры», — прервала их Гринджер. Потянулась за мистическим знаком, должно быть, чтобы вернуть листу тетради чистоту. Потом вздохнула, вспомнив, что сейчас так сделать нельзя. Несколько раз перечеркнула написанное, перевернула страницу и начала выписывать последовательность рун заново, на этот раз медленно и сверяясь со справочником. Кайнет только молча кивнул, вернувшись к своему учебнику. Удержать ведьму в разумных рамках и не дать ей потерять голову было важно. С магами первого поколения такое случается каждый раз, стоит им почувствовать хотя бы тень настоящей силы. Неизменная задача представителей старых семей – спускать их с небес на землю и давать понять, как незначителен был их первый шаг и насколько долгий путь к мастерству еще предстоит проделать. Финал турнира трех школ устроили после полудня в последнее воскресенье перед экзаменационной неделей, 4 июня. День выдался жарким и безоблачным, потому над сооруженными рядом с замком трибунами пришлось дополнительно материализовать несколько больших парящих полотен ткани для создания тени. Поскольку столь ответственная задача была поручена деканам, вполне ожидаемо, что они создали эти тенты в своих цветах, даже если зрительские места и не были никак разделены по факультетам или курсам. В любом случае, им пришлось постараться, трибуны в этот раз получились больше, чем обычно, на финал прибыло множество гостей из двух континентальных школ, а также многочисленные родственники и друзья участников, а также различные представители магических министерств и ведомств из нескольких стран Европы. Все-таки турнир был достаточно значимым событием в волшебном мире, в том числе и с дипломатической точки зрения. В этот раз основные правила состязания доверили огласить директору французской школы, и она уже заканчивала свою речь, суть которой кратко можно было сформулировать так. Наконец-то, спустя 8 месяцев, в турнире будут дуэли, точнее, сражения волшебников. Созданная для данного тура арена представляла собой выращенное за несколько дней круглое тропическое болото с обычными и магическими растениями и была относительно небольшой. Но и участников сегодня будет всего трое, только капитаны команд, которые и решат, какой из школ достанется первое место. Подумав об этом, Кайнет посмотрел в сторону, на сидящего через пару рядов от его места Поттера с приятелями. Мальчишку отпустили из больничного крыла несколько дней назад, вероятно, убедившись, что он контролирует себя и после всего пережитого не сорвется, начав швырять заклинаниями в окружающих. Волшебник выглядел усталым, отстраненным, но все-таки не апатичным и утратившим волю к жизни. Сейчас он вполне охотно слушал, как Гринджер делилась своим мнением об озвученных правилах турнира. Ориентироваться на Венса в турнире волшебников – довольно странный выбор, но это хотя бы не Лавкрафт. Маг знал, что не он один смотрит в сторону героя Британии, а также чувствовал множество взглядов и на себе, и были они далеко не восторженными. Еще недавно, в конце апреля, когда команда Хогвартса благодаря мастерству и знаниям Поттера заработала вторую победу и вырвалась вперед в общем зачете, начались разговоры о том, не стоит ли им выставить в финал чемпионом именно четверокурсника, обеспечившего им такой успех. Даже Дигори, капитан команды, не стал отвергать эту идею, и в итоге было решено сделать окончательный выбор по результатам пятого тура. Тем более, если британская команда выиграет и в нем, финал при таком подавляющем разрыве в счете уже станет практически формальностью. Однако 14 мая, за пару часов до испытания, три студента и пара гостей устроили в школе небольшую шалость, после чего надолго отправились в больничное крыло вместе с Поттером, а команде пришлось в последний момент подбирать замену, корректировать схемы, и как многие считают, именно поэтому пятый тур уверенно остался за Шермбатоном. После выхода из лазарета гриффиндрицы слышать не хотел о возвращении в команду, британским чемпионом без споров был назначен Диггери, и теперь некоторые особенно азартные болельщики винили двух студентов Ривенкла и одну ведьму с Гриффиндора в том, что они ударили в спину команде собственной школы из-за каких-то личных обид, и даже не просто команде, а по сути всей школе. А победа, которая уже почти была в руках, теперь Хогвартсу отнюдь не гарантирована. Слухи, согласно которым клуб Грейнджер участвовал в подготовке ее мести, спокойствия тоже не добавляли. Кайнет к подобному повороту событий отнесся неоднозначно. С одной стороны, если с трудом собранную группу учеников объявят предателями, попытаются выставить изгоями в школе, это его интересам никак не способствует, как раз наоборот, лишает смысла половину всех его действий. С другой, те же самые слухи крайне преувеличивали и обстоятельства похищения Поттера, и драматизм вмешательства учителей, и последствия некоего непонятного ритуала, разнесшего почти целое крыло замка. 2-3 дюжины учеников преимущественно второго и первого курса, даже вместе сумевшие обмануть и внезапно проявившего почти гениальные способности в магии Поттера, и не сумевших прорваться вовремя деканов, и самого Верховного Чародея, директора Хогвартса и героя войны Альбуса Дамблдора, такая репутация тоже кое-чего стоит. В любом случае, многое будет зависеть от итогов турнира. В случае победы даже предательство простят куда легче, раз уж оно так ни к чему и не привело. Так или иначе, сейчас ни на что повлиять лично Кайнет уже не мог. И если уж быть откровенным с собой, аспект турнира и последствия для репутации он даже не принимал в расчет, когда планировал изгнание Ридла из мальчишки. Тем временем судьи перешли к самой необычной детали финального состязания. Чтобы не сводить дюжину раундов и усилия полусотни претендентов лишь до схватки трех чемпионов, как в старые времена, сражение за титул будет иметь важное ограничение. Как было сказано во вступительной речи, волшебник может знать сотни заклинаний, но мастерски владеть лишь несколькими, потому разнообразие доступных мистерий в этом бою будет ограничено. Защитные чары, скрывающие, оглушающие, все они имели определенную цену в зависимости от мощности и универсальности, и количество набранных командой в пяти испытаниях баллов определяло, сколько мистерий всех типов каждый чемпион может себе позволить. Виктор Крам, чья команда победила лишь в одном раунде, заявил в сумме 9 заклинаний и формул трансфигурации, Диггери и Делакур выбрали по полтора десятка. Разумеется, самим участникам ни количество, ни тем более список заклинаний соперников не объявлялись, им это предстоит выяснить уже на арене на личном опыте. К счастью, количество применений каждой мистерии ограничивалось только личным резервом и способностями волшебника, а не заданным заранее числом, иначе сражение обещало превратиться в стратегическую партию или игру в прятки, когда каждый удар почти на вес золота. А теперь еще одно условие, взял слово директор Дурмстранга, когда три чемпиона остановились у края арены. Вопреки тому, что о нас любит рассказывать в своих сказках маглы, волшебники, не варвары и безумцы, швыряющиеся магией во все стороны, сжигающие целые леса и обращающие города в руины. Сегодня вы это наглядно докажете. Профессор Спраут, будьте так любезны. По команде декана Хаффлпаффа густые заросли в трех местах болотистой арены послушно разошлись, открывая взгляду трех студентов. Габриэль Делакур, сестра Флёр, Чжоу Чанг, пятикурсница Ривенкла и подруга Седрика Дигггери, Фэй Данбар, ученица четвертого курса Гриффиндора, с которой, как выяснилось, Крам втайне, чтобы не злить остальных своих поклонниц, встречался уже полгода, после бала. Каждую из трех ведьм окружала многослойная полусфера из нескольких защитных заклинаний, включая барьеры от стихийных атак, физических ударов и воздействия магии в целом. Судя по их яркости, щиты могли бы без особых проблем выдержать и драконье пламя. Сколь бы ни были популярны честные дуэли, продолжил говорить профессор Каркаров, Волшебникам часто приходится вступать в схватку в самых неожиданных местах и в самое неожиданное время, рядом с другими людьми или даже в толпе, и всегда нужно думать о том, что может натворить даже одно неверно направленное заклинание. Всегда важны сдержанность и хладнокровие. Разумеется, приглашенным для этого испытания студентам ничего не угрожает, наша защита намного превосходит все, что чемпионы заявили на турнир в качестве своих боевых заклинаний. Однако они должны помнить, что любое, даже случайное попадание в любой из трех щитов означает мгновенное поражение участника, и судьи будут наблюдать за всем происходящим очень внимательно. Продемонстрируйте сегодня не только свое мастерство, но и свою цивилизованность и уважение друг к другу. Ваши стартовые позиции будут возле жертв похищения, все дальнейшее на ваше усмотрение. Чемпионы, займите свои места. А нет, этот страшный колдун с посохом похитил меня, чтобы увести в Сибирь и спрятать в дремучем лесу. Очевидно, барьеры заложников не задерживали звук, так что Габриэль могла в свое удовольствие изображать жертву, отчаянно переигрывая. Хотя, возможно, так она пыталась вывести Крама из себя, чтобы немного помочь Флёр. «Сестренка, быстрее, спаси меня от него». Чанг молча стояла в своей клетке, всем видом демонстрируя, как же ее раздражает это представление и что лучше бы оно закончилось побыстрее. Фэй просто слишком нервничала под взглядами сотен зрителей, не зная, стоит ли ей честно отыгрывать свою роль, или можно завести беседу со стоящим рядом Дитгари и немного отвлечься. Сигнал к началу сражения прозвучал раньше, чем она решила что-либо сделать. Круглая арена была выстроена, или скорее выращена, так, чтобы кривоватые кусты, заросли высокой травы и небольшие деревья создавали своеобразный лабиринт с несколькими открытыми площадками в центре и у краев, в том числе у каждого из трех барьеров с заложниками. При этом зрители с высоты трибун могли неплохо рассмотреть все поле, а вот у самих участников обзор получался минимальный. Конечно, ничего не мешало просто сжечь или прорубить стену зелени, если в доступном наборе есть подходящие заклинания, однако подобный ход сразу бы привлек внимание соперников. Потому для начала все они принялись маскироваться, накладывая дезиллюминационные и, вероятно, заглушающие чары. Очевидная сложность была в том, что на столь достоверно воссозданном болоте тяжело найти твердую землю под ногами, большую часть арены покрывали глубокие лужи, целые озера грязи или поляны, покрытые мягким и практически прогибающимся под ногами торфом. Невидимость в таких условиях далеко не так эффективна, как хотелось бы. Это подтвердилось очень быстро, когда на одной из полян вдруг обозначилась цепочка крупных следов, подняв фонтаны воды и раскидав вокруг грязь. Судя по размерам, пробежать там решил либо Дитгари, либо Крам. Секундой позже несколько красных лучей возникли из пустоты, разошлись веером так, чтобы точно зацепить невидимого волшебника. Цели они так не нашли, лишь подняв несколько фонтанов и вырвав пару кустов. А вот выпустившая их Делакур проявилась на пустом до того месте, ведьма твердо стояла на небольшом островке подсушенной магией земли, настороженно держа палочку наготове. Однако Седрик появился из-под дезиллюминационного заклинания не там, куда она целилась, а далеко в стороне, судя по всему, он успел для отвлечения запустить шуточные чары, создающие на земле ложные следы, и затем сразу отступил по воде, на ходу делая ее твердой под ногами. Волшебник в быстром темпе отправил несколько отбрасывающих заклинаний, Флёр сумела быстро выставить щит перед собой, однако ни одно из них в него даже не попало, все врезались в землю вокруг. В воздух взлетели целые столбы воды и грязи, ведьма вскрикнула от отвращения, но в последний момент успела торопливо выкрикнуть незнакомую арию и окружить себя стихийным барьером. Комья земли и мутные потоки начали стекать с него вниз, закрывая обзор, и в этот момент волшебник трижды использовал депульса, чтобы снести ее первый щит. В ответ один за другим ударили еще два красных луча, но затем Полувейла остановила себя, Дитгари выбрал позицию так, чтобы примерно оказаться между Делакурой и ее сестрой. Конечно, магическую клетку отделяла от места сражения стена растительности, да и волшебник встал не точно напротив нее, но слишком широкий залп заклинаний вслепую все равно мог пробить путь и зацепить барьер вокруг заложницы, она не захотела рисковать. Потому Флёр решила переключиться на защиту, но уже не успела. Она смогла возвести новый щит перед собой, когда еще один волшебник буквально перескочил стену зарослей у нее за спиной, поднявшись в воздух на полторы дюжины футов, прежде чем приземлиться с громким плеском и отправить в спину Делакур мощное парализующее заклинание, после чего проскочил мимо нее и направился к Седрику. Как и недавний прыжок, скорость Крама тоже была нечеловеческой, так что ему приходилось балансировать с помощью посоха, чтобы не потерять равновесие на скользкой земле. При ближайшем рассмотрении его ноги выглядели странно, вытянулись и утончились, напоминая скорее кошачьи лапы. Человеческая трансфигурация была одним из самых сложных разделов этой дисциплины, но болгарин сумел справиться с заранее заявленным превращением, обеспечив себе в этом сражении отличную подвижность. Дикгари попытался достать его останавливающим или оглушающим заклинанием сразу же, как увидел, но соперник двигался слишком быстро, а когда сократил дистанцию, то сразу же использовал то же самое парализующее заклинание и за ним, крутанув посох в руках, отправил связывающее. Британец успел принять первое на вспыхнувший и растаявший щит, затем ловким прыжком отскочить от второго, после чего сам атаковал в ответ. У Седрика было преимущество в разнообразии заклинаний, однако он сосредоточился на связке из оглушающих и обезоруживающих, молча выдав серию из десятка серых и красных лучей. Скорость волшебной палочки была еще одним его преимуществом. Крам успел поднять щит, затем быстро развернулся на месте и со взмахом посоха создал еще один, до того, как рассыпался первый, и потом еще один после очередного оборота. Все-таки работа со столь громоздким катализатором имела свои сложности, несмотря на мощность создаваемых заклинаний. На следующем развороте Виктор отправил куда-то в сторону еще одно заклинание, затем остановился, провернул посох в руках и в последний момент создал перед собой еще один ростовый барьер. Несколько лучей врезались в него, не пробив, и в следующий момент Дикгари вдруг отвлекся, резко повернул голову, когда какой-то яркий отблеск над деревьями привлек его внимание. Но этого Краму хватило, чтобы сделать шаг в сторону и мимо щита отправить в него отбрасывающее заклинание и затем добавить знакомое парализующее. Седрик успел обернуться и даже отразить первый луч, но торопливо созданный щит рассыпался, и второе заклинание застало его врасплох, заставив без движения рухнуть на влажную землю. Теперь стало ясно, для чего на последние очки команды болгарин взял, казалось бы, бесполезное спортивное заклинание, создающие в выбранной точке имитацию снитча. Обычно его используют для тренировок в квиддиче и ни для чего больше. Однако Дикгари, как и Крам, был ловцом своей команды, он годами учился мгновенно замечать над полем этот золотой блеск в любую погоду, на любой скорости и при любых перегрузках, ведь именно это отделяет победу от поражения почти в каждом матче. В конце концов, Виктор и сам, наверняка, среагировал бы точно так же, если бы противник додумался до этого фокуса первым. Окажись он в конце один на один с Полувилой, этот трюк уже не сработал бы. И чемпионом турнира трех школ становится Виктор Крам, институт Дурмстранг. Разнесся над трибунами громкий голос. Волшебник только устало помахал трибунам, опершись одной рукой на свой посох. Кайнет молча поморщился, глядя на зрителей, взрослых и школьников. Похоже, все-таки придется иметь дело с непредсказуемыми последствиями их операций. Легко отделаться не удалось. Приз за первое место в размере 1000 галеонов вручается чемпиону, победившему в финале турнира, торжественно произнес Бэгман, глава отдела игры спорта Британского министерства магии, подходя к недавно возведенному пьедесталу. Передав стоящему на верхней ступеньке болгарину кубок и солидно выглядящий мешок с деньгами, он продолжил. Призы чемпионам за второе и третье место, по 500 галеонов. Все участники команд, принимавшие участие хотя бы в одном из пяти испытаний, получат памятные сувениры по 50 галеонов. Арчибальд равнодушно отвернулся от этой сцены. Обычную формальность превратили в зрелище ради журналистов и фотографов, а зная этого чиновника, сейчас еще последует длинная и невероятно скучная речь, полная банальности и громких слов. Внимания все это не стоит. Вместо обычного ужина в большом зале после финала устроили банкет, совместив его с церемонией награждения и закрытия турнира. Несколько больших столов накрыли на свежем воздухе неподалеку от еще не разобранных трибун, однако в целом атмосфера была куда более неформальная, чем на рождественском балу, никаких костюмов и платьев, студенты пришли в форме или вовсе в повседневной одежде, более подходящей теплому летнему вечеру. Большая часть учеников собрались небольшими группами, негромко переговариваясь, обсуждая недавний финал, прощаясь, уже завтра в школе начнутся экзамены, иностранные студенты с 5 и 7 курса будут вынуждены вернуться домой раньше остальных, чтобы пройти министерские испытания в своих школах. Жаль, нельзя будет остаться до конца семестра и узнать, какой факультет все-таки победит, сказал Дюпре, стоящий вместе с учениками из клуба. Как-то я уже втянулся в это состязание, хотя если держать пари, я бы поставил на Хаффлпафф. Да, скорее всего, согласилась с ним Гринджер. Сегодня ведьме вновь разрешили пользоваться магией, так что сюда она пришла, как говорится, во всеоружии. Правой рукой она время от времени поправляла полумантии, будто желая каждый раз убедиться, что скрытая магией рукоять шпаги никуда не исчезла. Формально крамы ведь распределили именно к ним, да и за Седрика директор наверняка от себя баллов им добавит. Хотя я не могу сказать, что это будет незаслуженно. Молча стоя рядом со стаканом воды в руках, Кайнет огляделся по сторонам. За прошедшие несколько часов тезис о том, что если бы чемпионом школы оказался Поттер, то Хогвартс бы на голову разгромил всех противников, из простого предположения перерос почти в неоспоримый факт, даже не требующий каких-то пояснений. И мысль о том, что первый за 200 лет европейский турнир Британия проиграла на собственной территории даже не из-за коварства или подавляющего превосходства противника, а всего лишь из-за мелочной обиды и желания одной грязнокровки и ее шайки за что-то отомстить любой ценой, такое оправдание понравилось слишком многим. Хотя если другим студентам из клуба явно становилось не по себе от бросаемых на них со всех сторон яростных и даже презрительных взглядов, то Гринджер и вновь держащиеся рядом с ней Тейлор этого словно не замечали. Сам Поттер тоже казался равнодушным к подобной неприязни, но как раз его слухи скорее выставляли жертвой, а не виновником поражения. Кайнет же раздумывал, что удастся извлечь из подобной ситуации. Холодная война не просто с дюжиной чистокровных, а с немалой частью школы может отнять все их время и потребовать совершенно излишних усилий, не говоря о том, что эскалация и новые стычки будут лишь убеждать людей в виновности их группы, раз они дают отпор, а не желают признать свои грехи. С другой стороны, это неплохой повод форсировать занятия как практикой, так и теорией. Какая-то часть клуба неизбежно предпочтет уйти, не вступать в конфликт, однако оставшиеся могут получить опыт, который значительно ускорит их прогресс. В идеале вполне можно так повоевать семестр или два, а потом постараться погасить враждебность вместо того, чтобы продолжить нагнетать напряжение и повышать ставки. Но это потребует довольно плотного контроля над всеми участниками клуба. Мисс Гринджер, не так ли? Еще один чиновник, подошедший к их группе, отвлек мага от размышлений. «Не уделите мне немного внимания, мистер Крауч», — ответила ведьма, поворачиваясь к нему и всем видом демонстрируя готовность внимательно слушать. Руки она опустила, так что дотянуться до любого из мистических знаков было бы намного проще, но скорее всего это просто совпадение. Для меня честь лично пообщаться со столь известным человеком, так много сделавшим для защиты маглорожденных волшебников и ведьм. «Это давно в прошлом», — произнес тот без выражения, но выглядело так, будто тема ему неприятна. «Я хотел поговорить о другом. Думаю, до вас уже дошли определенные слухи и определенное недовольство результатами прошедшего финала. И пускай я никогда не был склонен верить голословным обвинениям, однако факты их пока не опровергают, хотя, допускаю, люди и склонны все несколько преувеличивать. В любом случае, я хотел бы спросить, почему вы все-таки подвергли риску не только свою репутацию, но и имя вашей школы и даже, не побоюсь сказать, престиж нашей страны. Ради чего, как мне сказали, вы сразу же отказались от участия в командном этапе, но неужели вы из-за этого желали поражения всем остальным и были готовы уничтожить все наши усилия?